«Ну тогда предлагаю пообедать, там заодно и поговорим», – предложил я. Мы отправились к дяде Мише. Именно на этом мы вчера с ним и остановились, а именно на том, что я должен привести их к нему для знакомства. Мы прибыли на место, где я познакомил ребят с дядей Мишей и его женой, тетей Сарой. Для ребят это было полной неожиданностью, и они немного смущались. Но после совместного обеда, они расслабились, и уже более активно стали принимать участие в беседе. После обеда мы перешли в кабинет. «Итак, молодые люди, что вы имеете нам сказать? Какие будут мысли?» — улыбнулся старый еврей. «Мы не спали всю ночь. Столько информации, и столько событий, да еще торопит с принятием решения. Поэтому мы хотели бы получить от вас совет», — ответил Дима. «Ну для этого мы и собрались в этом кабинете. Что вы думаете сами?» — спросил я. «Пока вариантов у нас нет. Все сводятся к тому, что нужно заключать с кем-то контракт», — вздохнула Юля. «Контрактов много. Нас интересует, какие профессии вы себе подобрали», — уточнил дядя Миша. «Нам обоим хочется летать, плюс Юля хотела бы быть медиком. Если отбросить необходимость заключать с кем-то контракты, то мы, наверное, попробовали бы себя в качестве шахтеров», — удивил нас Дима. «А почему именно шахтер?» — поинтересовался я. «Тут все просто. Работать можно только на себя, много свободного времени для учебы, а главное, мы же будем летать», — улыбнулся Дима. «Ты знаешь Дениска, а мне нравится их идея. А главное, у меня есть, чем им помочь», — улыбнулся дядя Миша. «Вы же хотели остаться со мной?» — спросил я. «Денис, мы очень тебе благодарны, и сейчас понимаем, что ты вложил в нас очень приличную сумму, и мы очень хотим, чтобы ты считал, что мы у тебя ее одолжили. Долги нужно возвращать, а для этого нужно начать зарабатывать. Причем самим», — пояснил Дима. «Итогом наших посиделок явилось решение помочь ребятам, причем очень серьезно. Я брал на себя нейросети, импланты и учебные базы. Дядя Миша обеспечивал их кораблем и рынком сбыта. Вся сумма совместно вложенных кредитов будет оформлена инвестиционным договором, согласно которого, после выплаты основного долга, ребята будут отдавать по 10% прибыли мне и дяде Мише». Судя по цветущим лицам ребят, они были очень довольны таким исходом дела. Подбор и установку нейросетей отложили на следующий день, предварительно связавшись с Антоном. «Я отвез ребят в миграционный центр, а сам связался с Антоном и договорился о встрече в его любимом ресторане. Привет, Денис, рад тебя видеть», — улыбнулся Антон, когда я подошел к его столику. «Привет, я тоже рад тебя видеть», — улыбнулся я в ответ. «Что там за суету вы устроили с дядей Мишей? Я, честно говоря, не совсем понял», — спросил Антон. «Я коротко рассказал историю спасения наших земляков и о принятом решении им помочь. Решение правильное. Вот только комплект нейросетей с имплантами и учебные базы влетят в круглую сумму. Извини, но у меня свободных средств пока нет», — приуныл Антон. «Я достал из кофра аварийный комплект нейросетей и баз с пиратского крейсера и предложил Антону оценить. Тут нейросетей и баз, карпов на 5. Я, конечно, могу их продать, но это будет не быстро», — ответил Антон. «Антон, мы же с тобой знаем, что все нейросети универсальны, и все эти разделения по специализации – просто маркетинговый ход. Сам же рассказывал. Подбери любые на свое усмотрение. Ну, а за базы можешь взять себе, что посчитаешь нужным. А все остальное я отдаю тебе на реализацию. 50% тебе, 50% мне. Как тебе мое предложение?» — улыбнулся я. «Трудно устоять от такого предложения. Договорились. Завтра в 11 часов я их жду», — улыбнулся Антон. «Про разгон не забудь», — улыбаясь, я покинул ресторан и отправился на рейдер. Глава 5. Я хорошо выспался. Особых дел на сегодня нет. Всем, чем мог, я ребятам помог. Дальше сами. Водить их за ручку никто не будет. Поэтому сначала в тренажер. Тренировка была насыщенной. Сначала я совершил кросс километров на 10 по пересеченной местности. Затем мне пришлось переплыть морской залив при хорошей волне. Добравшись к нужному мне месту, я встретился с тремя типами, которые сначала решили расстрелять меня. Пришлось крутиться, чтобы не попасть под выстрел. Избежать попадания не получилось. Правая рука повисла плетью. Враги загнали меня в угол. Я оказался на большой поляне, которую с трех сторон окружали скалы. Противник перестал стрелять и, обнажив мечи, медленно двинулся в мою сторону. Шансов у меня не было. Я смог уничтожить только одного, и, завладев его мечом, воспрял духом. А зря. Оставшиеся двое просто нашинковали меня как капусту. Радовало только одно, получилось это у них далеко не сразу. Хорошо, рекрут, для утренней разминки, неплохо, но было бы намного лучше, если бы ты остался жив. Улыбнулся наставник, и тренировка началась заново. Медкапсула привела меня в порядок после занятий в тренажере, но настроение не прибавило. Только с четвертой попытки я смог остаться в живых и одержать победу. А это говорило о том, что я не в лучшей своей форме. Денис, не расстраивайся, все в порядке, тренировки идут в нормальном темпе. Попыталась меня успокоить Анюта. Да где все нормально, ты же сама знаешь, как мне все это далось. Раньше тренировки были более насыщены, и я справлялся с этим. А сейчас я еле справляюсь, излил я душу. Ну так раньше тренажер был более старый, да и занимался ты в режиме новичок. А сейчас и тренажер более современный, и уровень сложности повышен до реальной, успокаивала меня Аня. Да знаю я все, просто тяжело дается, вздохнул я, привыкнешь. Просто заниматься нужно чаще, хихикнула Анюта. Ладно, что вы там с Юрой придумали? Я чувствовал, что Анюта хочет что-то сказать. А твои ментальные способности подросли. Это хорошо, произнесла Аня. Ага, на тренировках я уже прям волшебник. Могу силой взгляда камень поднять. А в реале все не так, я даже песчинку сдвинуть с места не могу. Поддел я подругу. Всему свое время. Мы с Юрой проанализировали все, что с нами произошло, и предлагаем заняться модернизацией нашего корабля. В этот раз все закончилось хорошо, но лучше нам быть готовыми к таким неожиданностям, ответила мне подруга. Я так понимаю, что модернизировать вы предлагаете в конструкторе, уточнил я. Да, это будет наиболее эффективно, подтвердил Юра. Хорошо, готовьте корабль к полету, согласился я. Связавшись с дядей Мишей, я предупредил его, что улетаю, тем самым полностью переложив заботы о ребятах на него. Ничего, пусть немного подсуетится. Я и так оказался главным инвестором, а ведь проценты мы с ним будем потом получать одинаковые. Юра с Аней подобрали пустую систему, недалеко от Корду. Она находилась в стороне от всех векторов движения кораблей и не представляла никакого интереса. Надеюсь, братство в этой системе свою базу еще не создали. Вот в эту систему мы и полетели. Весь наш полет занял всего чуть больше суток. На вид система оказалась намного веселей, чем я предполагал. Местная звезда светила ярким белым, холодным светом. 16 планет равномерно расположились в одной плоскости эклиптики, как и положено, на разном удалении от звезды. Биологической жизни в системе нет, и никогда не было. Сканирование системы тоже ничего не обнаружило. Только через сутки мы смогли найти место, которое устраивало меня. Для этого пришлось облететь звезду. Среди большого астероидного поля образовалась полоса чистого космоса, этакая просека среди каменных глыб. Вот в этой полосе я и решил развернуть конструктор. Сама активация сложности не представляла. Вылетев на боте, я занял место прямо по курсу корабля. Выйдя в открытый космос, развернул цилиндр одним концом по направлению просеки, после чего отпустил его и подал мысленную команду на открытие. Дальше все сделала Анюта, используя коммуникатор. Сноп яркого света вырвался из цилиндра, ослепив меня на пару секунд. Когда я проморгался, перед моим взором предстало ошеломляющее зрелище. В пустоте космоса парили огромные, полупрозрачные кольца, образовывающие туннель. Все внутренние пространства туннеля заполнял яркий свет. Размеры конструктора ошеломляли. Диаметр колец составлял 3 км, а длина всей этой трубы равнялась 20 км. Рейдер рядом с этой махиной казался игрушкой. Налюбовавшись, я отправился на корабль. Заняв свое место, я медленно подвел корабль к началу этого туннеля. Как только рейдер приблизился к конструктору, достаточно близко, из него вырвался яркий голубой луч, который подхватил корабль и втянул его вовнутрь. Движение корабля прекратилось, и он замер. Разглядеть что-либо на экранах визоров было невозможно. Все окружающее пространство было заполнено белым светом. Я немного растерялся, не зная, что делать дальше. «Здравствуй, Денис», — раздался приятный мужской голос у меня в голове. «Здравствуйте», — ответил я вслух. «Я управляющий эскин базы корабельного конструктора. Зови меня просто Петр. Я жду тебя в центре управления. За бортом корабля можно находиться без скафандра. У пандуса тебя будет ждать флайер», — произнес Петр. Я покинул рубку и, спустившись на лифте, направился к опущенному пандусу. Меня действительно ждал флайер, Ну, по крайней мере, Петр его так назвал, хотя на вид мало был похож на него. На вид это была обычная платформа, диаметром чуть больше метра. Больше ничего не было, ни сидений, ни поручней, ни ограждений. Я осторожно поднялся на платформу, ожидая начала движения, однако, оглянувшись, я понял, что нахожусь в каком-то помещении. Белый, плотный свет наполнял все пространство, но очертания кресла со столиком я увидел отчетливо. Я подошел и сел в кресло. Обстановка резко поменялась. Белый свет пропал, а я сидел в шезлонге, на берегу реки, в окружении берез. Аромат луговых трав наполнил мои легкие, и я не мог надышаться им. Я не думал, что так соскучился по земле. «Предлагаю порыбачить», — раздался справа от меня знакомый уже голос. Я повернул голову и сначала не поверил своим глазам. Рядом со мной сидел мужчина лет 60, с удочкой в руках, одетый как обычный российский рыбак. «Держи удочку, черви в банке», — протянул он мне удочку, которую я машинально взял. Петр поднял с земли второе удилище и, вытащив из консервной банки червяка, насадил его на крючок. Ловко сделав заброс, он посмотрел на меня и улыбнулся. «Удивлен?» — спросил Петр. «Есть немного», — ответил я, и тоже вытащил червяка из банки. «Привыкнешь. Совместим полезное с приятным. Скажу сразу, кто ты и зачем прилетел, я знаю. Твои помощники поделились информацией. Скажу честно, не ожидал, что пройдет столько времени, с момента, как базу поместили в карман. Для меня это было секунду назад. Такая развитая цивилизация, как наша, не могла пропасть бесследно. Это просто невозможно. Что произошло, я так же, как и ты, не знаю. Но по протоколу на случай чрезвычайной ситуации, я обязан подчиняться любому представителю расы создателей, или как в данном случае, их потомку. Поэтому я помогу тебе», — произнес Петр, вытаскивая довольно крупного карася. «Спасибо, Петр, мне действительно нужна ваша помощь. К сожалению, мир, в котором я сейчас живу, хоть и высокотехнологичен, но далеко не совершенен», — улыбнулся я. «Ну, про высокотехнологичен, я бы с тобой поспорил, а вот то, что несовершенен, так это естественно. Судя по технологиям вашего мира, до уровня высокотехнологичной цивилизации вам еще далеко, и по мере приближения к этому уровню будет совершенствоваться и ваш мир. Но процесс этот очень долгий, и не каждая цивилизация может пройти его». «Ну да ладно, давай к делу. Глобальной модернизации корабля не жди. Большая часть наших технологий намного опережает ваши. Поделиться такими технологиями значит погубить тебя. Поэтому мы просто усовершенствуем то, что уже есть. Процесс этот не быстрый. Я предлагаю тебе подождать в лечебном модуле. Посмотрим, что у тебя со здоровьем. Может, что и поправим», — улыбнулся Петр. «Я согласен. Все, что я мог сказать, возразить было нечего. Я проснулся в отличном настроении. Открыв глаза, я обнаружил, что нахожусь в абсолютно белом помещении, в котором я просто парил в воздухе. Медицинской капсулы или чего-то похожего на нее я не увидел. Я попытался встать, и у меня это получилось. Тут же, словно из воздуха, передо мной появился аккуратно сложенный комбинезон, на вид вроде обычный, но взяв его в руки, я понял, что это что-то более совершенное. Его материал был абсолютно невесом, словно паутина. Надев комбинезон, я ощутил, что мне в нем очень комфортно. Вот только цвет мне не нравился. Он был телесного цвета, и я выглядел в нем словно голый. Только подумав об этом, я увидел, что комбинезон стал выглядеть как тот, в котором я прилетел. «Наигрался?» — улыбаясь, спросил Петр, появившийся из ниоткуда. «Необычно. Но вы же говорили, что делиться своими технологиями не будете», — улыбнулся я в ответ. «В данном случае, так оно и есть. Похожие технологии есть у ваших сполотов, да и никто не сможет этого определить. Комбинезон принимает любую форму и имитирует любую текстуру ткани. Для этого стоит только подумать», — пояснил Петр. «Долго я здесь отдыхаю?» — уточнил я. «Нет, всего 20 стандартных дней, но корабль уже готов», — ответил Петр. «А мое здоровье, как оно?» — поинтересовался я. «Все в порядке. Мы провели процедуры, которые позволили привести твой организм к стандартам цивилизации моих создателей. Более подробно тебе потом расскажет Аня. А сейчас пойдем на корабль», — предложил Петр. «На корабль я попал так же, как и покинул его. Поднявшись на борт, каких-либо изменений я в нем не увидел. Все было как прежде. Я поднялся в рубку и занял свое место. И так по кораблю. Изменений ты не увидишь, но они есть. Первое. Мы увеличили прочность броневого покрытия в 4 раза. Теперь пробить броню будет сложнее, но возможно. Второе. Мощность эмиттеров силового поля увеличена на порядок. Теперь в сочетании с броней, делает корабль крепким орешком даже для орудий орбитальной обороны. Третье. На корабль установлена защита от электромагнитного импульса, а также защита от ментального воздействия. Такого рода защиты стали устанавливать на корабли Содружества последних поколений. Четвертое. Скорость корабля возросла на 35%, дальность прыжка удвоилась. Сейчас ты сможешь прыгнуть сразу на 50 систем. Гиперпривод корабля видоизменен. Здесь вписаться в технологии Содружества не получилось. Теперь для ухода в гипер нужна любая скорость. То есть, по меркам Содружества, ты сможешь прыгать практически с места. Но пользоваться такой возможностью нужно будет аккуратно, чтобы не привлечь к себе внимания. Кроме этого, теперь глушилки гипера тебе не страшны. И главная изюминка. Ты сможешь в любой момент прерывать прыжок, а также менять направление движения, находясь в гипере. Пятое. Модернизирована система маскировки. Думаю, что в ближайшие десятилетия эта система маскировки будет самая совершенная в Содружестве. Теперь уходить в гипер и выходить из него ты можешь в режиме маскировки. Использование силового поля на качество маскировки не отразится. Шестое. Штатное вооружение усовершенствовано. Дальность стрельбы увеличена на 43%, мощность зарядов повышена на 74%. Это касается всех видов вооружения, за исключением туннельных орудий. Туннельные орудия пришлось переделать полностью. Увеличен калибр орудий на 35%, прицельная дальность увеличена на 55%. Кроме этого, теперь заряды для туннельного орудия имеют начинку. Есть заряды с термоядерным зарядом, эмизаряды, заряды кассетного типа и изюминка, для крайнего случая, заряды с антиматерией и заряды с психотронной боевой частью. Последние два заряда рекомендую использовать только в самом крайнем случае. Заряд антиматерии при взрыве формирует сферу диаметром 0,015 световой секунды, 4,496,88 км. Любая материя, находящаяся в этом объеме, подвергается аннигиляции с колоссальным выделением энергии. Поэтому использовать только на предельных дальностях стрельбы. Психотронный заряд поражает площадь значительно меньшую, всего 0,001 световой секунды, 299,8 км, и действует только на разумных, выжигая ментальное поле. Седьмое. Все вспомогательное оборудование также прошло модернизацию, включая боевых дронов и дроидов. С результатами ознакомишься позже. Восьмое. В корпус корабля тоже внесены некоторые изменения. За счет сокращения излишних кают для экипажа, мы увеличили и модернизировали зону отдыха. Кроме этого, мы оборудовали полноценную кухню. Пищевые аппараты тоже усовершенствованы, но натуральная пища намного приятней. Теперь трюм. Трюм остался в прежних размерах, но для удобства, в кормовой части трюма установлен средний контейнер. Контейнер, как ты уже, наверное, догадался, непростой. Это малый пространственный карман. Активировать его сможешь только ты. Вот в нем мы установили средний промышленный принтер. Создали запас необходимых ресурсов к нему. Кроме этого, в кармане находится 5-кратный резерв боеприпасов и боевых дроидов и дронов. Управлять карманом будешь через Юру, который также подвергся апгрейду. Теперь дроид-взломщик тебе не нужен, все может делать твой помощник. Ну а своих новых способностях он тебе потом сам расскажет. Девятое. Думаю, тебе будет приятно. Мы смогли восстановить личностную матрицу и память, искина с Наутилуса. Все это мы загрузили в новый искин. Искин с рейдера тоже получил апгрейд, и сейчас находится в кармане, в качестве резервного. О всех проделанных изменениях, есть информация у Юры. Коротко я тебе рассказал. Так, что владей, улыбнулся Петр. У меня нет слов. Спасибо большое, произнес я искренне. Рад служить. Я могу обратиться к тебе с просьбой? Спросил Петр. Да, конечно, ответил я. Как я уже говорил, цивилизация моих создателей не могла исчезнуть бесследно. Хотелось бы выяснить, что произошло с ними. А главное, попытаться найти их. У меня есть координаты баз Звездного флота. Я хотел попросить тебя найти эти базы. Ты должен передать меня с конструктором в распоряжение флота. Изложил просьбу Петр. Хорошо, я попробую. Но скажу сразу, заниматься поисками я буду по мере возможности. Ответил я. Спасибо. «Тогда я должен заключить с тобой контракт на службу в Звездном флоте», — удивил меня Петр. «Поясни», — попросил я. «Как я сказал, базы военные. Поэтому из Кинебаз тебя не пустят на свою территорию. База корабельного конструктора, на случай войны или чрезвычайного положения, входила в состав 346 эскадры Звездного флота. И я, как ее Искин, в особых условиях могу заключать контракт от имени флота, с присвоением чина», — пояснил Петр. «Ну раз так, тогда давай заключим контракт», — согласился я. «Практически я принял присягу, и каплю крови пожертвовал, и ментальную подпись поставил. Я даже проникся важностью момента. Поздравляю, Денис, контракт заключен. В соответствии с табелем о рангах, учитывая класс твоего корабля, тебе присвоено звание «командир», «капитан второго ранга», — торжественно произнес Петр. «Не крутовато?» — удивился я. «Нет, все в соответствии с табелем. У тебя рейдер дальней разведки, то есть корабль, действующий в отрыве от основных сил, а значит звание присваивается на ранг выше», — пояснил Петр. «Ну как скажешь, надеюсь, форму мне не обязательно носить?» — улыбнулся я. «Не обязательно, но комплект формы, а также скафандр флота, находится в твоей каюте. Будет правильным, если при посещении базы флота, ты будешь одет в форменное обмундирование», — улыбнулся Петр. «Мы еще немного пообщались с Петром, но пора было улетать. Я занял свой ложемент, и немного волнуясь, произнес: Ника, затаил я дыхание. Я здесь капитан, передо мной стояла Дарья Сагалова, в форме лейтенанта-командира, старший лейтенант Звездного флота. Я аж потерял дар речи. Ника, придя в себя, спросил я: Да капитан, это я, улыбнулась Ника. Но как, все еще тупил я, голограмма, я теперь могу визуализироваться, пояснила Ника. А почему в образе Дарьи Сагаловой, поинтересовался я. Я решила, что этот образ мне больше подходит, я так себя осознаю, а образ взяли из твоей памяти, пояснила Ника. Хорошо, меня твой образ устраивает. «Выводи корабль на вектор разгона», — распорядился я. Неожиданное появление голограммы притупило эмоциональный фон возвращения Ники. Свертывание базы корабельного конструктора прошло без неожиданностей, хотя зрелище необычное. Громадное сооружение словно свернулось в одну точку, и у меня в руках снова был знакомый уже цилиндр. «Капитан, корабль к полету готов, маршрут построен. Разгон стандартный или укороченный?» уточнила Ника. «Значит так, все прыжки совершаем стандартно. Режим укороченного разгона, только по моей команде. Летаем как раньше. Нам лишнее внимание ни к чему. Но в этот раз опробуем укороченный разгон. Протестируем корабль». «Как поняла», распорядился я. «Поняла, капитан. Возможности корабля не светим. Ведем себя скромно, без зазнайства. Но сейчас оторвемся по полной», улыбнулась Ника. «Правильно мыслишь», — улыбнулся я в ответ. «Это какого же поколения Искин?» Серая муть на экранах появилась, как только начали разгон. При этом корабль продолжал набирать скорость. Необычно, но классно. Через 15 минут Ника доложила, что мы вышли на нужную скорость. «На Корду прибудем через 19 часов». Я встал и направился в каюту. Надо заново осваиваться на корабле. Внешне ничего не поменялось. Все было как прежде. Я подошел к шкафу, открыв который, стал рассматривать висевшую форму Звездного флота. Недолго думая, я надел форму на себя, она же все-таки моя. Ну, что можно сказать, впечатлило. Темно-синий китель, с серебряными вензелями галунов на рукавах, тонкие золотые погоны на плечах, воротник-стойка, черного цвета, с золотыми восьмиконечными звездами, по две с каждой стороны. Плюс брюки черного цвета с серебристым лампасом на штанинах. Чем-то форма напоминала форму ВМФ, но сходство было неявное. Смотрелась она солидно, сразу чувствовалось, что перед тобой офицер, именно Звездного флота. Ну, по крайней мере, это были мои ощущения. Но это была, так сказать, парадная форма, а была еще и повседневная. Это комбинезон, в аналогичной цветовой гамме, правда без погонной галунов. Знаки различия красовались на груди. Слева две золотых звезды, справа серебристый знак, в виде человеческого глаза, который пересекают две кометы. Как я понял, это знак разведки. Налюбовавшись на себя, я снова надел свой новый комбинезон и решил поэкспериментировать. Я представил себя сначала в комбинезоне, а затем и в парадной форме Звездного флота. И эксперимент удался. Комбинезон легко изменял свою форму под мои предпочтения. Наигрался, раздался голос Ани, но почему-то из-за спины. Я обернулся. На меня, смеясь, смотрела подруга моего детства, в своем васильковом ситцевом платье, которое я помнил. «Анюта, ты как тут оказалась?» – удивился я. «Все просто. На корабле везде стоят датчики, позволяющие создать голограмму. Ника разрешила мне ими пользоваться. Я думаю, что тебе будет так приятнее общаться, а главное привычней», — улыбалась Аня. «Я тоже так думаю», — произнес Юра, и я увидел перед собой молодого Гагарина. «Вот это подарок, не ожидал, но от этого еще более приятно вас видеть, друзья. Я действительно был этому рад, теперь наше общение будет более естественным». «Тогда предлагаю сходить искупаться», — произнесла Ника, оказавшаяся в купальном костюме и с полотенцем. «Вроде бы просто голограммы, пусть даже и высокотехнологичные, и ты это понимаешь, но как же приятно видеть кого-то рядом. Все-таки одиночество в полетах дает о себе знать. Это не в рейсе на Земле, где всякого общения хватает, то на АС, то в кафешке. Здесь этого нет. Перелеты длительные, вот усталость от одиночества и накапливается». Открыв створки, в помещении, где раньше было мое озеро, я оцепенел. Я был на пляже турецкого отеля в Кемере, где отдыхал пару раз. Кругом были люди, загоравшие под жарким южным солнцем, резвились дети, а перед глазами простиралось бескрайнее Средиземное море. Эффект присутствия был полным. Я стоял и не верил своим глазам. «Правда, классно сделано», — улыбнулась Анюта и с разбегу кинулась в воду. За ней отправились и Юра с Никой. Я замешкался. Я все еще не мог прийти в себя. Раздевшись, я шагнул в воду. Теплые, ласковые волны подхватили меня, и я, не удержавшись, погрузился под воду. Вынырнув, я отчетливо ощутил соленый вкус моря. Я стоял в черте прибоя, и волны разбивались об меня, а из моих глаз потекли слезы. Я и не предполагал, что так скучаю по земле. По крайней мере, до этого, я за собой такого не замечал. Наверное, это и называется ностальгией. Встряхнувшись, я нырнул в набегавшую волну, а затем поплыл. Отдых удался. Я действительно почувствовал себя снова на земле. Единственное, чего не хватало, так это тактильного контакта с окружающими людьми и предметами. Все-таки необычно, когда ты случайно проходишь сквозь человека, или детский мячик, летящий прямо тебе в голову, так и не попадает в нее. Но все равно, это было классно, ну, а к таким огрехам можно и привыкнуть. Смыв с себя соль моря, я отправился к себе в каюту, пора было перекусить. Меню пищевого аппарата удивило не меньше. Оно состояло из блюд, к которым я привык с детства. Похоже, все, что я пробовал в своей жизни, было воспроизведено в аппарате, даже пиво, и то было нескольких сортов. Я выбрал для себя полноценный обед, состоящий из борща и котлет с картофельным пюре, ну и, конечно же, компот. Все как в юности. Наевшись от души, счастливый, как ребенок, я лег спать. Утром мы прибыли к Корду. Связавшись с дядей Мишей, я узнал, что ребята вчера убыли к станции Дога на своем собственном шахтерском корабле. Им предстояло осваиваться в новом мире, а значит, я был свободен. Кредитов у меня теперь достаточно, можно подумать и о будущем. Пригласив к себе весь свой виртуальный экипаж, я решил посовещаться. «Итак, друзья, обстановку вы знаете. Я хотел бы с вами посоветоваться о дальнейших планах», — объявил я. «Я считаю, что мы можем себе позволить начать знакомиться с другими районами Содружества», — произнесла Ника. «Я с тобой согласен, но летать без цели тоже не вариант», — ответил я. «Можно брать попутные контракты», — предложила Ника. «Давайте разобьем наши планы на очереди. Так будет логичнее, и мы сможем учесть предложения всех», — предложил Юра. «Согласен», — ответил я. «Тогда я предлагаю сначала выслушать меня. Мое предложение относится к первоочередным планам. Я считаю, что сначала нужно заняться здоровьем. Ты не ослышался, Денис. Сейчас состояние твоего организма близко к идеалу. Но есть моменты повседневной жизни, которые влияют на организм не лучшим образом. И говорю я об отсутствии интимной жизни. Сдерживать гормональный фон в норме я, конечно, могу, но это негативно сказывается на физическом и ментальном уровне. Причем ментально организм страдает больше. Все твои ментальные тренировки сводятся на нет из-за отсутствия интимной близости. Поэтому я предлагаю сначала отправиться на курорт», — заявила Анюта. «Я поддерживаю Аню. Нам нужно улучшать твой ментальный потенциал. И у меня тоже есть предложение. Тебе нужен экипаж. Общение с нами, конечно, хорошо, но мы все-таки виртуальные друзья, а тебе нужно живое общение. Я думаю, что мое предложение нужно поставить минимум во вторую очередь. И еще, не забывай, мы на военной службе, и нам нужно выполнить просьбу Петра», – озвучил Юра свое мнение. «Я вас услышал. Могу сказать только одно. Вы все правы, но есть небольшое дополнение. Я обещал гуру дождаться его на планете. Поэтому предложение а не будем реализовывать, тем более время есть. Что касается экипажа, вы знаете, что у нас за корабль, его характеристики должны оставаться тайной. Как тут нанимать экипаж?» — ответил я. «Ну ты же еще не изучил мои новые возможности», — улыбнулась Аня. «Да и мои тоже», — поддержал подругу Юра. «Тогда давайте исправим этот пробел», — улыбнулся я. «С подбором экипажа теперь будет попроще. Ты теперь офицер разведки Звездного флота, а это значит, что некоторые функции коммутатора, ранее нам недоступные, перестали быть таковыми. У нас появилась функция ментального сканирования, теперь мы сможем не только посмотреть память разумного, но и считывать его внутренние эмоции, и даже мысли. Есть еще несколько функций, но которые нам пока недоступны, из-за недостаточного объема твоей мантры. Поэтому я и настаиваю на необходимости заняться твоим ментальным здоровьем», — с важным видом произнесла Анюта. «Мой апгрейд тоже принес нам хорошие бонусы. Мне установлен дополнительный модуль для работы с программным продуктом. Проще говоря, я теперь очень неплохой хакер. В твоем сейфе лежат два наручня, и я рекомендовал бы их надеть. Один из них – это преобразователь гравитационного поля. Второй – это ментальный излучатель, который работает в тесной связи с коммуникатором. Для обоих устройств нужно достаточно большой объем хранения ментальной энергии. Для начала предлагаю воспользоваться ментальным накопителем, он также находится в сейфе», — отчитался Юра. «Да уж, и как я понимаю, плюшки будут еще. Я уже себя дирижером симфонического оркестра ощущаю», — вздохнул я. «Что-то не так?» — забеспокоился Юра. «Все так, просто столько плюшек привалило, что он пока сам не верит своему счастью», — весело ответила за меня Аня. «Так, подведем итог, пока вы за меня все решать не начали. Отдых на планете и общение с противоположным полом утверждается. Сегодня же отправляемся во все тяжкие. По поводу экипажа, время покажет. Будем подыскивать кандидатов. Ждем гура, ну, а дальше видно будет. Да и с новыми плюшками разобраться нужно», — подвел я итог нашего собрания. «Рейдер поставили в ангар, а задачи в боевых дроидов, охраны объекта. Сам же отправился на планету, выбрав курорт в горной местности, на берегу крупного озера. Наручи и ментальный накопитель, как и советовали, я надел. Так же, как и мой эскин, они протаяли сквозь кожу рук и расположились вокруг лучевых костей. Ну, а ментальный накопитель я просто повесил на шею, в виде украшения. Планов на отдых было не особо много, больше было планов разобраться с апгрейдом моих помощников. Отдых удался на славу, скучать не приходилось. Совмещать приятное с полезным удавалось легко. Мое ментальное поле действительно стало расти, правда не так быстро, как хотелось. Зато я теперь, правда не без помощи Ани, могу поднять камушек размером с горошину и удерживать его в паре сантиметров от поверхности целых 5 минут. Наручни оказались очень ценным девайсом, которым мне пришлось учиться пользоваться. Причем ничего сложного для меня не оказалось, ведь быть пользователем и понимать, что и как работает, это разные вещи. Для использования того или другого наручня от меня требовалось только просто пожелать этого, а дальше Анюта или Юра управляли ими. Как они устроены и принцип их работы, я не знаю, базы знаний у меня такой нет. Поэтому я быстро освоился в их использовании. Это как смартфон, все умеют им пользоваться, но как он работает, знают только специалисты. Преобразователь гравитационного поля позволяет левитировать, правда на небольшой высоте, всего 10 метров. Кроме этого, я могу поднимать тяжести, даже не прикасаясь к объекту. Могу нанести удар, как на расстоянии, так и просто увеличив силу своего удара. Могу сжать, либо разорвать какой-либо предмет. Тренируясь в горах, я поднимал валуны и кидал их метров на 15, я давил их в пыль, я разрывал ствол дерева, я совершал прыжки и левитировал. И это было классно. Но более классным оказалось осваивать ментальный излучатель. Он позволял управлять ментальным полем другого человека. Я мог поделиться своей мантрой с другим, либо наоборот, забрать себе его мантру. А главное, я стал немного понимать, что такое ментальная энергия. Мантру вырабатывает любой живой организм, Она обеспечивает работу нашего организма, но всю вырабатываемую энергию мы не используем. Это как бензиновый генератор, вырабатывает, например, 5 кВт, а тратит всего 100 Вт на подключенную лампочку. А куда девается остальная энергия? Правильно, никуда. А ведь могла бы приносить пользу. Например, в автомобиле генератор обеспечивает работу двигателя и электрооборудования, а часть излишков энергии тратит на аккумулятор, он делает необходимый запас энергии. Вот и с ментальным полем также. Мантры вырабатывается много, но использовать ее излишки могут только псионы. Как правило, они собирают ее в ментальный накопитель, аналог аккумулятора. Как происходит воздействие на ментальное поле, я тоже не знаю. Но пользоваться этим девайсом я научился. Я собирал, как пылесосом, излишки ментальной энергии с окружающих меня разумных, и наоборот подпитывал их своей мантрой. Особенно классно это получается во время секса, когда ты делишься своей энергией с партнершей. От этого процесс становится особенно ярким. Совмещая полезное с приятным, я не заметил, как пролетел целый месяц. Пора было возвращаться на корабль. Отдых – это классно, но и кредиты улетают с космической скоростью. Так, что нужно меру знать. Да и не все изменения на корабле я изучил. «Капитан, у вас 3 сообщения на почте», – доложила Ника, как только я появился на корабле. Анюта сообщала о них, когда я был на отдыхе, но желания посмотреть их у меня не было. «Анюта, рассказывай, что там за сообщение», – попросил я. «Первое со станции Изар от Мора. Похоже, его сделали крайним, карпа у него, похоже, нет, и он просит отсрочки. Второе сообщение из администрации губернатора Корду. Они сообщают, что за особые заслуги перед империей тебе присвоен высший ранг социального статуса. Теперь ты полный гражданин империи Аратан и можешь жить на любой планете империи. Третье сообщение от Гура. Он просит тебя, как будет возможность, связаться с ним. Номер контакта он скинул. Отчиталась Аня. Отправь Мору сообщение, что у него есть 1/2 года, после долг удвоится. Попросил я Аню. Ника, соедини меня с Гуром, попросил я. Выполняю, капитан, ответила Ника. Установить связь с Гуром удалось только через час. До этого момента абонент был недоступен. Как дела, Ден? Ты уже вернулся на Корду? Поинтересовался Гур. И тебе здравствовать, мил человек, улыбнулся я. Извини, все время забываю, что ты землянин, улыбнулся в ответ Гур. Бывает. Ты сам-то как? Все в порядке? Поинтересовался я. Более чем. Я получил повышение и пока останусь в столице. В связи с этим и просил связаться. Тебе нужно прибыть в столицу, озадачил меня Гур. Зачем? Мы же с тобой закрыли наш договор, уточнил я. Это не требование, это моя просьба. Затраты на полет я оплачу, ответил Гур. Даже так? Что-то случилось? Поинтересовался я. Все в порядке. Просто с тобой хотят встретиться, улыбнулся Гур. И ты не скажешь, кто это? Улыбнулся я. Ты умный человек, Ден, ответил Гур. И когда нужно быть? Уточнил я. Чем быстрее, тем лучше. Думаю, за месяц долетишь. Корабль у тебя хороший, скоростной. 3 прыжка и ты на месте. Продолжал улыбаться Гур. Хорошо, жди. Вздохнул я. Спасибо, Ден, произнес Гур и прервал связь. Вот и строй планы. Конечно, можно было отказаться, но что-то подсказывало мне, что нужно согласиться. Время на подготовку к полету у меня есть. Учитывая новые возможности корабля, лететь мне чуть больше 2 недель. Но раскрывать возможности корабля точно не стоит. Поэтому я решил лететь не пустым. Ну, а почему бы не подзаработать? Тем более возможность такая есть. Юра, ты подобрал варианты, что повезем в цивилизованные миры для продажи? Спросил я. Варианты есть, шеф. Но самое выгодное – это концентраты руд. На втором месте – натуральные продукты питания. Но с ними возни больше. Все остальные варианты неинтересны, если только контрабандой заняться, ответил Юра. Нет, контрабанда не наш вариант. Что по концентратам, уточнил я. Особо ценных концентратов мы взять не сможем. Этот сегмент рынка уже поделен между местными корпорациями. Остается только сегмент средней ценовой политики. Но прибыль будет небольшая, не больше 20%, ответил Искин. А с продуктами что? Поинтересовался я. Продуктов много, вот только сбыть их сразу, так сказать, оптом, скорее всего, не получится, но прибыль может составить 100%, ответил Юра. Да уж, сидеть и торговать, у нас времени не будет, а с концентратами совсем без вариантов, переспросил я. «Ну, если только обратиться к криминалу», — ответил Юра. «Не понял. Поясни», — попросил я. «Есть объявление о продаже зорнита, в объеме, подходящего нам. Его стоимость 50 карпов, только его реальная цена на 50% дороже. С вероятностью 99,99% это криминальный развод. С тебя возьмут кредиты, и все, что у тебя есть, а потом ты просто исчезнешь», — пояснил Юра. «Договаривай. Наверняка ты уже все разузнал. Не зря же ты обратил на это внимание», — улыбнулся я. «Есть такое. Клан называется Саранта. Возглавляет его некто Симран. Солидный и уважаемый разумный. Глава корпорации «Шахтеры Корду». У него тесные связи в аппарате губернатора. Далеко не простой дядя. Торгуя легально, промышляет еще и криминалом», — отчитался Юра. «Как ты все это узнал?» — удивился я. «Сопоставление и анализ криминальных хроник за 15 лет», — скромно произнес Юра. «Ты взломал базу СБ на Корду», — констатировал я. «Ну, а почему нет? Нужно же было протестировать свои новые возможности», — признался Юра. «Ну и каков твой план? Только не говори, что ты ничего не планировал», — улыбнулся я. «Есть один вариант, но он тебе не понравится. Связываемся с продавцами, они, думая, что перед ними очередной лох, назначают время и место встречи. Как только попробуют нас ограбить, уничтожаем всех и забираем зорнит», — предложил Юра. «Не пойдет, это не наш метод, да и хвостов много останется. Потом на Корду будет не прилететь», — отказался я. «Я же сказал, что тебе не понравится», — виновато произнес Юра. «Соседняя со столичной системой является система ТИЗа с одноименной планетой. Зайди в Галанит и проанализируй спрос на местные продукты. Заработаем немного, но зато честно», — распорядился я. «В общем, с грузом мы определились, повезем мясо хорошо. Юра нашел покупателя, который готов купить у нас весь объем мяса. Правда, наш навар составит всего 15%. Расчет затрат и прибыли мы брали из отпускной цены сельскохозяйственной корпорации. Вот тут меня и осенила мысль попробовать купить мясо у фермеров. И мысль оказалась правильной. Оказалось, что у фермеров большая проблема сдать мясо корпорантам. Корпорация закупает у фермеров мясо на 50% дешевле, чем продает сама. А мяса у фермеров много, и его нужно куда-то сдавать. Вот этим и пользуются корпоранты. «Господин Ял, меня зовут Деныв. Я хотел бы предложить вам помощь в сбытии мяса». Связался я с одним из фермеров, предварительно уточнив объемы его производства. «Скажите, господин Ив, вы хотите заработать на мне?» Снисходительно посмотрел на меня Ял. «Конечно хочу», — честно ответил я. «Закупочная цена у корпорантов 500 кредитов за тонну. Дешевле я не отдам и делиться ни с кем не буду», — предупредил Ял. «Сколько вы готовы отгрузить мяса?» — уточнил я. «У меня сейчас готова к отправке партия в 1000 тонн», — ответил Ял. «Мне нужно 3000 тонн, и я готов у вас купить по 550 кредитов за тонну», — озвучил я максимальный вес, который решил взять. «Господин Ив, я не знаю, в чем подвох, но если разговор серьезный, то прилетайте ко мне на ферму, здесь и поговорим», — предложил Ял. «Скиньте координаты, и я буду через 2 часа», — согласился я. Ял скинул координаты, и мы прервали связь. Что-то подсказывало мне, что я поступил так, как надо, и я, довольный собой, пошел собираться. Я решил взять с собой по бутылке водки, коньяка и свое любимое вино Хванчкара, благо мой пищевой аппарат мог все это производить. Вот только бутыли были литровыми, но это и к лучшему, а то вдруг понравится. Подумав, я прихватил еще лимончик, правда, аппарат выдавал его только в нарезанном виде и посыпанным сахаром, а еще взял маринованных огурчиков. Поразмыслив, добавил еще конфет, птичье молоко. Забрав все, я вылетел на Корду. Через 2 часа, как и обещал, я опустил свой шаттл на площадке возле фермы. Сама ферма впечатляла своей гармоничностью с природой. Здания располагались ровными рядами и, теряясь в зарослях местной растительности, занимали всю долину, в которой располагались. Недалеко от самой фермы располагался жилой комплекс, состоящий из 5 отдельно стоящих домов. Ял встретил меня у шаттла, и мы отправились к нему домой, куда он меня пригласил. «Что-то не так?» — спросил я Ила, который внимательно рассматривал меня. «Честно говоря, господин Ив, я впервые вижу человека, который согласился прилететь сюда», — улыбнулся Ял. «А в вашем предложении что-то не так?» — уточнил я. «Да нет, все так, просто с теми, кого я сюда приглашал, Что-то, видать, было не так. Вы готовы подтвердить свое предложение?» – уточнил Ял. «Конечно. Зачем бы я тогда сюда летел?» – улыбнулся я. «Тогда развейте мои сомнения, ответьте, в чем подвох?» – улыбнулся в ответ Ял. «Никакого подвоха и никакого секрета. Все просто. Я капитан корабля. Мне нужно лететь в столицу империи. Вот я и решил немного подзаработать. Покупая у корпорантов, я в результате просто окуплю затраты на полет, а с вами я еще и заработаю», — честно ответил я. «Да, действительно все просто. Только вы первый, кто так поступил. Обычно все покупают мясо у корпорантов», — улыбнулся Ял. «Так, что насчет объема?» — уточнил я. «Как я уже сказал, у меня сейчас подготовлено 1000 тонн. Это мой обычный месячный объем, который я продаю. Это квота, определенная корпорацией. Но мои производственные возможности значительно больше. Поэтому, если вы подождете 3 дня, то необходимый объем я подготовлю», — ответил Ял. «Меня устраивает ваше предложение», — ответил я. «Заключим контракт», — предложил Ял. «Предоплата 50%, ответил я. «Договорились», — широко улыбнулся Ял. «Мы заключили контракт, и я перевел Ялу 825 китов. Ял подтвердил поступление денег и предложил пообедать. «Мои женщины готовят харша особым образом. Вам понравится, уверяю вас», — улыбался Ял. «Не сомневаюсь в их талантах. Только я хотел бы предложить перейти на неформальное общение», — улыбнулся я. «Согласен. Самому не нравится выкать», — весело ответил Ял. «Ну тогда я просто Ден», — произнес я и протянул руку. «А я просто Сун», — ответил Сун, не понимая, глядя на протянутую руку. «У нас на планете принято рукопожатие. Протягивая руку, ты показываешь, что в ней нет оружия, тем самым подчеркиваешь свои дружеские намерения», — пояснил я. «Интересная традиция», — произнес Сун и пожал мою руку. Мы вошли в большую комнату, посередине которой стоял огромный круглый стол. В комнате было довольно шумно от суетящихся женщин и девочек-подростков. Они занимались сервировкой стола. «А вот эта команда у тебя», — улыбнулся я. «Ты прав, семья у меня не маленькая. 3 жены, 11 дочерей, 2 сына и невестка плюс 7 внуков», — улыбнулся Сун. «Справляешься?» — улыбаясь, спросил я. «Пытаюсь», — вздохнул Сун. «Сун, прогуляйтесь с гостем в саду. Мы закончим через полчаса», — окликнула мужа одна из жен. «Это Сана, моя первая жена, она тут за главную», — улыбаясь, пояснил Сун. И мы прошли в сад, где расположились в небольшой беседке. «Ты знаешь, у меня на родине принято иметь только 1 жену, а у тебя 3. Честно говоря, для меня это необычно. У нас в семьях обычно 2-3 ребенка, и не у всех хватает сил и возможностей обеспечить детей всем необходимым. А тебе как, удается?» — поинтересовался я. «С трудом. Кредитов на проживание хватает, не бедствуем, но и лишнее позволить себе не всегда можем. С продажи мяса я получаю около 600 китов в месяц. Вроде бы сумма неплохая, но расходов много. Посуди сам, себестоимость тонны мяса составляет 390 кредитов за тонну. Это и содержание комплекса, и лекарства для харши, и аренда земли, плюс налоги. Плюс 80 китов в месяц я плачу кредит банку. Вот и остается на всю мою большую семью 100-130 китов. Вроде и сумма неплохая, так и народу у меня много. Да и накладные расходы тоже случаются. То техника ремонта требует, то просто отдохнуть семьей хочется. Вот так и живем», — рассказал Сун. «Ты знаешь, сельское хозяйство и на моей планете считается одним из самых затратных. И наши фермеры тоже не сильно шикуют. Я вот тоже родился и вырос в селе, и не понаслышке знаю, как тяжело работать аграрием. Вот только у меня на родине нет ни дроидов, ни эскинов. Все своими руками», — улыбнулся я. «Это что за планета такая?» — удивился Сун. «Планета называется Земля», — ответил я. «Не слышал о такой», — произнес Сун. «Она очень далеко и не входит в состав Содружества. Да и космос мы только осваивать начинаем», — улыбнулся я. «Так ты дикий, не обижайся, я не хотел тебя обидеть», — спохватился Сун. «Все в порядке, я уже привык», — ответил я. «А в Содружестве давно?» — поинтересовался Сун. «Уже 3 года», — ответил я. «3 года, и ты уже полный гражданин?» — удивился Сун. «Ага», — улыбаясь, ответил я. «Ты, наверное, удачливый человек. У меня всего 5 единиц социального рейтинга, а я родился и вырос на Корду», — озадаченно произнес Сун. «Нас позвали за стол, где уже собралась вся большая семья Суна. Это вы так каждый раз обедаете?» — поинтересовался я, пока мы шли к столу. Нет, конечно, но сегодня особый повод. Для нас контракт с тобой, как глоток свежего воздуха. Мы очень хорошо заработаем, а дополнительный заработок – это всегда праздник. Улыбнулся Сун. Стол был выше всех похвал. Блюда были необычными для меня, но однозначно вкусными. Особенно удивила харшатина, я даже не догадывался, что она может быть такой вкусной. За обедом было не скучно, мы много шутили, пили местный алкоголь, который, надо отдать должное, был достаточно приятным. Вспомнив про свои гостинцы, я связался с дроидом-стюардом, который оставался в шаттле, и он быстро их доставил. Я надеюсь, что не обижу хозяев этого замечательного дома, если предложу попробовать напитки моей планеты, поинтересовался я. О, это было бы здорово. Мы редко пробуем что-то, что не с нашей планеты, ответила за всех Сана. Для начала я предложил попробовать вина, объяснив, из чего оно приготовлено. Вино произвело впечатление, особенно на женщин. Ты знаешь, Ден, оно мне что-то напоминает, но пробую я такой напиток впервые, произнес Сун. Тебе тоже так показалось? Спросила мужа Лура, младшая жена Суна. А вы попробуйте закусить вино индором, предложила Сана и протянула мне фрукт, размером с яблоко, а по виду, как большая слива. Попробовав фрукт, я удивился. Это был виноград, только огромного размера. Рос он, как я выяснил, на дереве, и плоды росли обычно, как яблоки, гроздей не было. Я поделился своими впечатлениями. Ден, а ты не знаешь, как готовится вино? Спросил Сун. Только в теории. Сам никогда не делал. Да и точно такого же вина не получится. Сортов вина у нас очень много, и все они готовятся из разных сортов винограда. Я могу вам запрограммировать пищевой аппарат, и он будет готовить такое вино, предложил я. Будем благодарны, но и, если не трудно, расскажешь, как вино готовится, ответил Сун. Хорошо, тогда предлагаю продолжить дегустацию, улыбнулся я. Крепкие напитки удивили всех. Начали дегустацию с водки. Ее крепость оказалась для хозяев неожиданностью, хоть я и предупредил их заранее. Но к третьей рюмке Сун и его младший сын Тон, похоже, распробовали. Но шедевром оказался коньяк. Он понравился всем, особенно если закусывать лимоном. Конфеты для дегустации взрослым не достались. Малышня растащила все. Только Сана успела попробовать одну конфетку и пыталась рассказать остальным, какой у нее вкус. В общем, после коньяка стало более весело, алкоголь сделал свое дело. Обед затянулся до самого ужина. Я, поблагодарив хозяев, отправился на корабль. На предложение остаться и переночевать у них, я отказался. Я классно провел время, мне понравилось у Суна. Я впервые побывал в гостях у коренных жителей Корду, и впечатления были только положительные. А вот оставаться на ночлег я счел неуместным, ведь мы едва знакомы. Утро началось совершенно обыденно. После утренних процедур я наконец-то добрался до тренажера, который не посещал с момента модернизации корабля. Мое настроение было немного испорчено. Впервые я уснул в тренажере. Я вылез из тренажера, словно и не залазил в него. Первая мысль, которая пришла в голову: тренажер сломался. Ничего не сломался. Все работает нормально. Просто теперь тренировки проходят на уровне подсознания. Неприятных моментов не будет. Но если хочешь, то можно настроить на прежний режим. Но я бы не советовала. Тренировка была намного продолжительней, а главное, намного более жесткой. Поспешила успокоить меня Анюта. «Намного жестче?» – переспросил я. «Намного, в отличие от твоего сознания, я присутствовала на тренировках. Сегодня у тебя была общая тренировка, после нее ты вел бой с противником в космосе, а потом на поверхности планеты. Вечером будет ментальная тренировка, инженерная тренировка и медицинская тренировка. Твое тело стало близко к идеалу, поэтому нагрузки увеличены», — ответила Аня. «А как я теперь буду знать о результатах тренировки? Насколько они были успешны?» — уточнил я. «Со временем ты просто будешь знать, как все прошло. Ну, а пока я буду тебе сообщать. Например, сегодня ты отработал на троечку с минусом», — ответила Аня. «Ладно. Поживем, увидим. Теперь очередь Юры. Что у нас с разведывательной экипировкой? Осталась штатная?» Перевел я разговор на Юру. «И, да и нет. То есть оборудование осталось внешне аграфским 8 поколения, но по факту оно скорее всего 14 поколения. Скафандр Звездного флота рекомендую использовать как основной. Его характеристики намного превышают показатели аграфского скафандра. Его автономность не имеет равных. Ты можешь находиться в космосе больше года. В случае необходимости Он просто введет тебя в состояние анабиоза. В общем, я бы его сравнил с миниатюрным космическим кораблем. Правда, в гипер он не прыгает, но вот по всем остальным возможностям, это миниатюрный корабль. Есть все: энергетическое оружие, ракетная установка, меч-аннигилятор, мощный сканер пространства, уникальный силовой щит, усилитель гравитационного преобразователя, система абсолютной маскировки, автономный реактор и так далее. В общем, наденешь — поймешь. А главное, он также может принять форму любого другого скафандра. Из специального оборудования есть все, и в достаточном количестве. Сейчас ты оснащен круче любого самого современного диверсанта. Это если коротко, — доложил Юра. Еще немного, и я почувствовал бы себя самим создателем, — вздохнул я, хотя моя жаба в этот момент просто с ума сходила от счастья. Я решил прислушаться к совету Юрия и надел скафандр. Сначала прошла привязка из киноскафандра ко мне, после чего он доложил о готовности к использованию. В скафандре было очень комфортно, я абсолютно не чувствовал его вес, словно продолжал находиться в комбинезоне. Все функции нового девайса мне были знакомы, словно я использовал его с рождения. Это было необычное ощущение, которое меня немного насторожило. «Все в порядке, Денис. В момент привязки скафандра к твоему геному, я получила пакет с базой знаний по управлению им. Базу ты уже изучил и освоил, поэтому у тебя такое чувство, что ты давно с ним знаком», — пояснила Аня. Я сразу успокоился и принялся на практике закреплять учебную базу. Я прыгал, бегал, менял внешний вид, попробовал активацию вооружения, правда, стрелять не стал. А вот меч-аннигилятор привел меня в восторг. Все, с чем сталкивалось его тонкое лезвие, просто распадалось на атомы. Прям меч-кладенец. «Капитан, вас вызывает на связь Сун Ял», — прервала мое развлечение Ника. «Соединяй», — разрешил я. «Ден, рад тебя слышать», — раздался голос Суна. «Взаимно, Сун. Подожди пару минут, я дойду до рубки, тогда и видеть будешь рад», — рассмеялся я. Я вошел в рубку и занял свое место. В этот же момент на экране появилось лицо Суна. «Вот теперь и я рад тебя видеть», — улыбнулся я. «Ден, я готов отправить первую партию в 1000 тонн, по-деловому заявил Сун. «Отлично, тогда я сейчас вывожу корабль под погрузку. Место стоянки я тебе укажу», — ответил я. «Буду ждать. И еще, я понимаю, что с моей стороны это будет бестактно, и такое не принято. И ты, в общем, можешь отказать, я не обижусь», — как-то замямлил Сун. «Сун, говори, как есть. Тебя же за это не убьют», — подбодрил я Суна. «Ден, можно я с дочерью прилечу к тебе на корабль? Мы ни разу не были на настоящем корабле. Алина, она мечтает стать пилотом, вот я и решил попросить тебя, если это возможно, показать корабль», — удивил меня Сун. «Честно говоря, удивил. Прилетайте, я не против, угощу вас кофе», — улыбнулся я. «Спасибо большое, Ден. Жду координаты места погрузки», — облегченно вздохнул Сун и отключился. «Ника, свяжись с диспетчером, уточни место для погрузки и выводи корабль. Сразу закажи заправку», — распорядился я. Ника вывела рейдер в точку, указанную диспетчером. Я передал координаты Суну. Пока ждали первую партию мяса, к нам подошел заправщик и произвел дозаправку корабля, и я расстался с 30 китами. Грузовой шаттл прибыл только через час, доставив первые 100 тонн. Таким образом, ему предстояло сделать 10 рейсов, прежде чем первая 1000 тонн будет на корабле. На этом же шаттле прибыл Сун с дочерью. Я встретил их в грузовом трюме. Отдав команду Нике на организацию погрузки, я предложил гостям подняться ко мне в каюту. Мы расположились в моем кабинете. Заказав капучино, я угостил им своих гостей. Дочь Суна Лина с интересом рассматривала обстановку кабинета. «Ден, спасибо еще раз, что разрешил нам побывать у тебя на корабле. Старший брат Лины Грег служит пилотом на среднем транспортнике. Его жена Мина и сын живут с нами, ты их вчера видел. Так вот, Лина, наслушавшись рассказов брата, решила стать пилотом. А вчера, как ты улетел, проходу нам с Саной не давала. Вот мы и подумали, может, ты ее образумишь», — виновато улыбнулся Сун. «Сун, не переживай, все в порядке, мне не тяжело показать корабль, а уж рассказать о полетах, тем более», — улыбнулся я, глядя, как Лина внимательно смотрит на меня. «Лина, ответь, пожалуйста, на несколько вопросов. Сколько тебе лет? Какой у тебя показатель интеллекта? И почему ты хочешь стать пилотом?» — обратился я к девушке. «Мне 22 года, природный показатель интеллекта 124 единицы, у меня установлена базовая нейросеть и имплант на интеллект 50+. Сейчас у меня интеллект почти 194 единицы, а пилотом хочу быть, потому что мне нравится летать. Я хочу посмотреть на другие планеты, увидеть другие звезды. Хочу посмотреть, как живут другие разумные. Но главное, мне нравится летать, и я тоже хочу иметь свой корабль, ответила Лина. Я не буду тебя отговаривать. Просто попрошу хорошо подумать. Космос красив, но еще и жесток. Это пространство непригодное для жизни. Тебе всего 22 года, у тебя замечательная семья. Зачем пытаться все это потерять? Ради романтики, так она заканчивается при первой встрече с пиратами, или при первой аварии корабля. Пойми, никто не может гарантировать тебе, что ты будешь жива и здорова. Выбирая любую профессию, связанную с космосом, человек должен понимать, чем он рискует. А рискует он всем, произнес я. Но вы же летаете, возразила Лина. Летаю, и мечтаю, что и у меня когда-нибудь будет такая семья, как у тебя, ответил я. Но вы же сами решили стать пилотом, вас же никто не заставлял, снова возразила Лина. Сам, но только моя основная профессия – инженер, а капитан корабля, потому что я его хозяин и единственный член экипажа, улыбнулся я. А вы возьмите меня пилотом, и тогда экипаж станет больше, улыбнулась Лина. Лина, ты понимаешь, о чем просишь, возмутился Сун. Я все понимаю, папа, но если я не попробую, то перестану уважать себя, ответила Лина отцу. Мне нравилась решительность Лины. Это был не каприз, это была мечта. И похоже, для ее достижения девушка готова идти до конца. Прежде, чем проситься в экипаж, стоит сначала выяснить, на какой корабль ты пытаешься устроиться, улыбнулся я. Но вы ведь обещали показать корабль, попыталась возразить Лина. Лина, это не тактично, ты становишься назойливой, возмутился Сун. Ничего страшного, Сун, я же действительно обещал показать корабль, ответил я. Я провел гостей в рубку, мысленно отдав команду Нике активировать все экраны и панели приборов. Попав в рубку, девушка замерла, а в ее глазах засиял огонек надежды. Она стояла, не решаясь пройти дальше. «Проходи, Лина, вот это ложемент первого пилота, присаживайся», – предложил я. Девушка медленно подошла к ложементу и, погладив его рукой, что-то прошептала. Потом осторожно заняла место пилота. «Ника», – позвал я. «Слушаю, капитан», – появилась голограмма. «Я попрошу тебя познакомить нашу гостью с кораблем, уровень доступа гостевой», – произнес я. Ложемент вытянулся и занял предполетное положение, голова Лины легла на подголовник, нейроразъем подключился к нейросети девушки. Мысленно я отдал команду Нике произвести слияние с девушкой, максимально ограничив доступ к информации о корабле. Мне захотелось посмотреть на реакцию Лины. Слияние ограничил всего 10 секундами. Информации о корабле она практически не получит, но вот ощутить себя кораблем должна. Время прошло, Алина продолжала молча сидеть в ложементе. Я подошел к девушке и посмотрел ей в лицо. Она сидела и улыбалась, а слезы катились по ее щекам. «Что-то не так?» – забеспокоился Сун. «А ты подойди и посмотри», – предложил я. Сун подошел к дочери и взглянул на нее. На его лице появилась нежная улыбка любящего отца. Я подошел к Суну и, взяв его за локоть, повел в свою каюту. «Пусть девушка побудет одна. Вот такие дела, Сун. Похоже, твоя дочь будет хорошим пилотом», – произнес я. «Да, ты прав, такой счастливой я ее никогда не видел. Только, что теперь делать? Нейросети обучения стоит кредитов, а свободных у меня пока нет. А может, ты действительно возьмешь ее к себе?» – посмотрел с надеждой Сун. «Не знаю, Сун, не готов ничего сказать. Я привык летать один, хотя это и нелегко. Но мои полеты не всегда безопасны. И если что-то случится с твоей дочерью, я сам себе не смогу этого простить. Тут нужно хорошо подумать и мне, и вам», — ответил я. Через час Сун и Лина улетели с очередным шаттлом. Я обещал подумать до окончания нашего контракта. «Анюта, что-нибудь узнала?» — поинтересовался я у подруги. «Конечно, девушка правильная, не избалованная, а главное, из нее действительно выйдет хороший пилот. Ты бы знал, какие эмоции бушевали у нее в душе, а сколько надежды в ней. Плюс она очень хочет помочь родителям. Семья большая, ты сам видел, кредитов на все и всех не хватает. Так, что ничего плохого про девушку не скажу», — ответила Аня. «Что у нее по базам?» — уточнил я. «Немного. Она оператор сельскохозяйственных машин 3 ранга, пилот малых, внутрисистемных аппаратов 3 ранга. Плюс залета база пилот кораблей среднего класса 3 ранг изучена только на 34%, база устаревшая на 6 поколений. Есть база Содружества и база Юрист 2 ранг, работает на ферме, плюс она же одна из пилотов грузового шаттла, которых у Суна 2, ответила Аня. Не богато, но и то хлеб. Ника, а ты что скажешь? Ты с ней почти одним целым была, улыбнулся я. Мне сложно судить. Одно могу сказать, что слияние прошло очень мягко, несмотря на то, что нейросеть допотопная, ответила Ника. А, что она прошептала, погладив ложемент, вспомнил я.